Глава 8. Вторая половина. Клара. Я стояла в тени дома, прислонившись к его стене и, наложив заклятие ускользающего взора, наблюдала за кондитерской. Над ее дверью висел миниатюрный магический проигрыватель, играющий веселую музыку из какой-то детской песенки. Какой именно, вспомнить я никак не могла, но она казалась знакомой. И куда Дарлинг запропастился? Уже на полчаса опаздывает. Недовольно поджав губы, я осмотрела улицу. Прожив в районе 4-го кольца почти год, я мало кого знала. И спроси случайный прохожий дорогу, вряд ли бы подсказала ему. Мне нравилась моя работа, да и родители мною гордились. Но она отнимала чертовски много времени. Даже не помню, когда в последний раз встречалась с друзьями. Ну да ничего, встреча выпускников через 3 дня, развеюсь. Да и Дуглас наверняка придет. Я не видела Рокса уже 2 лет, и от одной мысли о встрече с ним сердце стучало, а желудок скручивало от волнения. Этот парень нравился мне с 1-го курса. Любовь с 1-го взгляда? Возможно. Хотя я уже ничего не ожидала. Лишь лелеяла надежду на то, что он не женился. Вытащив из кармана круглый артефакт в виде золотой монетки, я поднесла его к рту и прошептала. «Где ты?» Влив магическую силу, использовав заклятие активации, отправила сообщение. Я с трудом поборола желание оставить 2 едких замечаний. Всегда ненавидела, когда кто-то опаздывал. Но если это делал Макс, то ненавидела вдвойне. Постояв еще немного, я решила пройтись по округе. Добрела до своего бывшего дома. Невысокого строения из старых, выгоревших на солнце кирпичей. Ему давно требовался ремонт. Когда я жила здесь, у родителей были проблемы с деньгами. Умерло несколько пегасов на их ферме, и мне приходилось отправлять часть дохода, чтобы они купили новых жеребят. 4-е кольцо города — довольно неблагополучное место. Хуже только окраина 5-го, где находились склады с различными бытовыми и непродовольственными товарами. Проходя мимо очередной темной подворотни, я обернулась на шорох. Там стояла кучка мужчин, окруживших какого-то беднягу. «Среди белого дня». Я покачала головой, останавливаясь и прислушиваясь к происходящему. Призывать Луну из-за подобной мелочи я точно не собиралась. Незнакомцы издевательски засмеялись. Один из них занес было руку для удара, но его запястье, разбрасывая красно-синие искры, обмотала магическая цепь и стремительно увлекла мужчину на землю. Спустя мгновение незнакомец, распластавшись, лежал на брусчатке. «Что? Дарлинг?» Макс, что в одной руке держал свое оружие, а свободно бил себя по грудной клетке и кашлял, посмотрел на меня. Его глаза расширились, то ли от удивления, то ли от чего-то еще, но точно не от испуга. Никогда не видела, чтобы Дарлинг чего-то боялся. Один из мужиков, громко ругаясь и угрожая расплатой, надвигался на Макса. Я бросилась на помощь. «Хватит!» Я перехватила его руку, занесенную для удара. Укрепляющее заклятие позволило сравниться по физической силе с незнакомцем. Иначе с каким бы усердием я ни тренировалась, с несколькими мужчинами вряд ли бы справилась. Использовать же серьезную магию без уважительной причины нам не позволялось. Превышение полномочий. «Вы сейчас же уйдете». «Ха-ха, смотрите, какая-то девка смеет нам указывать». Он оглянулся на своих товарищей, но стоило последнему слову покинуть его поганый рот, бандит уже лежал на спине рядом со своим другом. Такие отбросы понимают лишь язык силы. Стараясь не смотреть на Дарлинга, я оттолкнула еще одного бандита и встала перед лицом напарника, заслонив его спиной. «Что с тобой?» — спросила, не оглядываясь, но ответа так и не получила. Не считая 2 мужчин, уже лежавших у наших ног, оставалось еще 3. И это ерунда. Моя бы помощь не потребовалась, если бы Макс был в порядке. Я не представляла, что с ним творится, но выглядел напарник неважно. «Если не уйдете сейчас, вам будет хуже. Сначала я вас вырублю, а потом вызову стражу». Без бахвальства, спокойно, просто озвучивая свои намерения, произнесла я. Не опуская рук, я ждала их ответа и слышала хриплое дыхание Дарлинга позади. Незнакомцы переглянулись, с беспокойством посматривая на поверженных товарищей, один из которых уже поднимался на ноги, а 2-й оставался лежать из-за сковывающей его запястье цепи. Похоже, они не так пустоголовы. Мы ошиблись. Уходим. Бросил один из нападавших, настороженно смотря на меня, и кивнул на двух своих подельников, до сих пор целующих землю. Забираем их и уходим. Пока они ретировались, несколько раз оборачивались, будто запоминая наши лица. Нехорошо, надо быть осторожней. Я проводила их спина взглядом, пока они не скрылись за углом ближайшего дома. Почему они напа... Договорить я не успела, ошарашенно ойкнув. Дарлинг, тот самый парень, который раздражал меня каждым своим действием, когда-то называл заморашкой, каждый раз укладывая на лопатки на занятиях по боевой подготовке, намеренно измазывал мое лицо землей, рисуя маскировочные линии на щеках, неожиданно прижал меня к себе и обнял. Мужские руки крепко обвили талию, едва не повалив на себя, подбородок лег на плечо, так что хриплое дыхание Макса заглушило все другие звуки. Хвойный аромат его тела окружил меня, не давая спокойно дышать, а спиной я чувствовала, как все спокойнее вздымается его грудная клетка. Дарлингу, очевидно, становилось лучше, но насчет себя я теперь не была уверена. «Что ты?» Я обернулась было, вырываясь, но меня обняли еще крепче. «Еще немного, Клара, не отталкивай меня, пожалуйста». В голосе того, кто никогда не просил, звучала мольба. Я медлила, совсем не уверенная в том, что поступаю верно. Если бы кто-нибудь из бывших сокурсников увидел нас, то отправился отдавать молитвы богам, не поверив своим глазам. Царил теплый осенний день. Птицы чирикали, сидя на крышах домов. Солнце играло, отбрасывая на брусчатку солнечных зайчиков от окон домов, а я перешагнула через былые враждебные чувства. Медленно, давая понять, что сбегать не собираюсь, повернулась и обняла напарника, сплетая руки за его спиной. «Что же с тобой случилось?» «Все вопросы позже, Клара», — тихо ответил Дарлинг. Его голос больше не был хриплым. Чуть помедлив, он добавил. «Спасибо». «Макс, вы когда-нибудь задыхались? Если нет, то вам повезло. Это весьма паршивое ощущение. В груди болит, в голове шумит, а тело слабеет, переставая слушаться. В тени домов мы с Кларой остались одни. Она тихо дышала, обнимая меня. И было так уютно, что размыкать объятия не хотелось, хотя я уже практически пришел в норму. Сжав и разжав ладонь, я убедился, что все в порядке. «Ты как?» — почувствовав движение, спросила напарница. «Уже намного лучше». Я опустил руки, позволяя ей отойти. «Даже не представляю, сколько времени мы потратили, обнимаясь в подворотне». «Так что это было?» Клара заправила выбившуюся прядь за ухо. «Ты ведь мог разобраться с теми бандитами быстрее меня?» «Мог», — кивнул я, отталкиваясь от стены, на которую опирался все это время. Но они застали меня в самый неподходящий момент. Когда я вышел из кареты, мне стало еще хуже. В глазах потемнело, и я едва не свалился на ровном месте. Подойдя к углу дома и опершись ладонью на стену, согнулся едва ли не пополам, заходясь кашлем. Именно в этот момент меня и застали те мужики. Видимо, оценив дорогую одежду, справедливо решили, что смогут хорошо поживиться. Особенно их интересовал мой фамильный перстень на пальце, что раньше принадлежал дедушке. Мое собственное кольцо, изготовленное при рождении, я оставил при уходе из семьи. Я внимательно посмотрел на запястье. Черные камни браслета, словно кусочки бездны, совсем не имели граней и будто поглощали свет вокруг. От одного, самого большого, что располагался с внутренней стороны запястья, тянулась алая нить. «Но что случилось, Макс?» Роженская неотрывно смотрела на меня. Никогда бы не подумал, что она будет обо мне беспокоиться. «С утра ты был каким-то рассеянным. Сначала не приходишь в назначенное время. А потом я нахожу тебя задыхающимся в подворотне в окружении местного отребья». «Что мне ответить? Сказать правду?» В полном молчании я смотрел на алую нить, окутывающую запястье девушки. У самой кожи она наливалась кроваво-красным цветом и уплотнялась, становясь более реалистичной. Когда Клара жестикулировала руками, магическая нить двигалась следом, но девушка ее не замечала. «Макс?» «Да». «Ты ведь меня не слушал?» Теперь напарница выглядела раздраженной. Задумался. Лишь теперь я начал приходить в себя. Клара рассерженно поджала губы и сложила руки на груди. «Это как-то связано с артефактом на твоем запястье?» «Ладно, Макс, пора быть самим собой». «Да, связано», — подтвердил я, взлохмачивая волосы. Рядом с Роженской дышалось легко, больше ничто не сдавливало грудь. «Вчера ко мне в дом заявился гость, Эллиот. Он затаил на меня обиду, и пока я спал, надел на меня эту дрянь». Клара нахмурилась, задумавшись. «И ты его до сих пор не нашел? Не отомстил?» С искренним недоумением осведомилась она. Я усмехнулся. «Роженская, ты еще злопамятнее, чем я. Хотя подобное просто невозможно». «Ну, артефакты — это не шутки. Даже я, как бы ты меня ни разозлил, не обрекала бы тебя на подобные муки. Хотя мысли возникали и не раз». С видом знатока продолжала она. «Хотя кто виноват в том, что я стала такой?» «Я?» «Именно». Переглянувшись, мы замолчали. Неожиданно Клара стремительно приблизилась и схватила мое запястье. «Так что он может?» Она подняла на меня взгляд, не выпуская артефакт из рук. «Влечение». «Что?» Ее брови поползли вверх от удивления. «Меня тянет к женщинам». Было приятно наблюдать, как мои слова удивляют ее все сильнее. «Ко всем?» «Да». «Ты врешь», — обвинила она. «Этот артефакт носит название «Истинная любовь». Клара вновь посмотрела на браслет, но теперь в ее взгляде сквозило отвращение. «Я еще не разобрался, но, похоже, мне надо постоянно касаться кого-то. Девушки, женщины. В противном случае мне вновь станет плохо, как несколько минут назад». «Так вот почему ты меня обнял?» — недоверчиво спросила она. «Ага, можно сказать, ты меня спасла». «Я тебя спасла, дарлинг. Давай без неопределенностей, не умаляй моих заслуг». Клара тяжело вздохнула, поглядев на улицу, виднеющуюся в просвете между домов. «И что теперь делать, как его снять?» «Надо влюбиться, но влюбляться я не собираюсь, поэтому буду искать иной способ. Я уже обратился к опытному мастеру, но в первое время мне понадобится твоя помощь». «Какая?» «Похоже, Роженская поверила мне. Хотя я соврал лишь в одном. Меня влекло только к ней, и никто, кроме нее, не был мне нужен. Раз ты всегда рядом, то позволяй обнимать себя, прикасаться к тебе, когда мне это потребуется». Она отпустила мое запястье и задумчивым видом отошла в сторону. Алая нить удлинилась, следуя за ней. В ряде произошедших неудач меня настигло настоящее везение. Я не собирался подчиняться воле артефакта, не хватало еще, чтобы какая-то магическая железяка указывала мне, что делать. Но у меня появилась возможность не страдать от боли, ведь Клара моя напарница и будет постоянно рядом. Остается лишь обнимать ее достаточно часто, а с этим я как-нибудь справлюсь. «Смотри, а камни-то посветлели?» — заметила она, вновь приближаясь. «Что это означает?» Я посмотрел на браслет. Камни, что были черны, как бездна, теперь отливали грязно-серым цветом. «Не знаю, может, потому что ты рядом?» Клара шумно втянула воздух. «Хорошо, можешь обнимать меня, но только с разрешения и не на людях. А еще ты сохранишь в тайне то, что мы работаем вместе. Я встреча выпускников, если ты не понял. Нарушишь правила, помогать не стану», — проворчала она, явно недовольная сложившейся ситуацией. «Последние недели для нас обоих были нелегкими. И мне нужно кое-что взамен. Твоя помощь в одном деле». «Это будет сделка?» — усмехнулся я. «Обычная договоренность. Все складывалось как нельзя удачно. Если Клара хочет сохранить тайну, то как будет угодно. Меня это не волнует. Пусть и дальше обожает Дугласа. Может, спустя столько лет он перестанет быть трусом и осмелится подойти к ней. Кто знает. Главное, чтобы моя история с артефактом закончилась раньше их предполагаемых отношений». «Ну, хорошо, я согласен, выкладывай», — спустя несколько секунд ответил я. «Роженская не должна узнать, насколько сильно я в ней нуждаюсь. Это подарит ей власть надо мной. Я просто обязан сохранить все в секрете».